Глава 11. Нордский князь. Обратный путь в Стамское княжество прошел спокойно и даже скучно. Местность ничем новым удивить не могла. Неторопливая езда верхом стала обыденностью. Поездка на лошадях не требует постоянного внимания, конь сам идет по дороге, куда нужно. Потому остается много времени на размышления и общение со спутниками. Обычно рядом с Катей ехал Плосконий. Он старался развлекать ее беседой. Рассказывал о своем детстве, о княжестве отца, об обычаях нордов. Даже начал ее учить понемногу нордскому языку. Иногда разговоры надоедали, или просто горло у княжича пересыхало, и Катя предавалась размышлениям. О себе, о своей жизни, о будущем. Главная причина ее печалей состояла в том, что она не любила княжича. Он ей нравился, но она уже чувствовала, что первый интерес проходит, и общение с нордом, особенно его пыл и попытки угодить, начинают ее тяготить. Хотя в постели все с ним было прекрасно. Что-то в глубине души не давало чувствовать себя счастливой, даже откинувшись на подушке после бурного оргазма. На земле Катя в период метаний и терзаний посещала психоаналитика. Тот за немалые деньги рассказал, что в глубине трепетной Катиной души живет маленькая девочка, которая нуждается в сильном защитнике, а иногда капризничает. Психоаналитик обещал, что года через 2-3 регулярных еженедельных посещений он сможет приручить вздорную девчонку. Но тут у Кати кончились деньги. Так и осталась она недоанализированной. А вот эта маленькая девочка, выросшая без отца, заставляла ее тянуться к сильным мужчинам, заслуживать их одобрения. Но сильные привыкли подчинять окружающих. Делают это даже неосознанно. Девочка замечала эти их попытки и превращалась в капризного подростка, не желающего подчиняться. Она пыталась победить мужчину и отстоять свою самостоятельность. В этой борьбе Катя обычно побеждала. Лаской, поддержкой, сочувствием, хитростью. Когда мужчина становился ручным, маленькая девочка смотрела на результат и решала. «Да он же не сильный! Он же слабее меня!» И мужчина переставал ее привлекать. Наверное, именно потому самая прочная связь у нее была с любовником, который видел в ней только приятный дополнительный бонус к своей основной жизни. И с мужем, который ее кинул, превратив совместное имущество в строгий ошейник. А с другими партнерами отношения рано или поздно разваливались. И вот сейчас она смотрела на Плосконье и понимала. Он стал слабым. Она его приручила. С ним теперь неинтересно. Стамь мало отличалась от столицы соседнего княжества. Река была шире, местность более открытая, стены города ниже. Город находился на одном берегу, не делился рекой надвое. Мост через реку был, сделанный из дерева, на толстых почерневших сваях, узкий, только чтобы встречные телеги разминуться могли. На противоположном берегу стоял большой поселок, незащищенный крепостью. «Поедем всем отрядом?» — при виде городских стен спросил княжич. «Отец занял княжеский дворец, там места разместиться хватит». «Не думаю, что это хорошая мысль». Катя вспомнила, как ее бесили городской шум и нечистоты. «Ваши солдаты, наверное, весь дворец засрали». Это у твоих сородичей привычка гадить под лестницами. Нордия — культурная страна, — обиделся Плосконий. Нордия, может, и культурная страна, но ты говорил, в Новой Нордии большинство населения — мои соплеменники. Значит, и в вашем войске их хватает. Да и вообще, даже в культурной стране могут найтись некультурные солдаты. Капитан кашлянул, привлекая внимание. Позволю вмешаться. «Нам сейчас должна волновать не вонь от говна, а как князь нас примет. Вдруг он решит, что сильную ведьму проще сразу убить, чтобы она ничего не натворила. Арбалетчики на балконе, небось, стоят в зале приемов. Княжич обдумал такой поворот. Не согласился. Сразу стрелять не прикажет, пока не поймет, что происходит. А если потом попытается, Кати это почувствует. И он будет понимать, что почувствует, и может отомстить. А мы ее будем оберегать, прикроем телами. А вдруг? Точно засрали. Вернулась к тому, что казалось важным лично ей, Катя. Княжич засомневался, столкнувшись с таким сопротивлением, но нашел аргумент. «И как вы это представляете? Если я сам со своими людьми поеду, отец просто посадит меня под замок и не выпустит, пока вас не спровадит, и никакого выкупа платить не станет». «А если ты с нами останешься, пошлешь во дворец рыцаря с сообщением?» «Если я сам с вами приеду, получится, что вы меня освободили, и я прошу вознаградить вас за это. А если я буду сидеть с вами, тогда получается, я в плену, а вы враги, могут попытаться напасть». Катя сморщила нос. Ехать в город не хотелось, но придется. Она бы уже рада была и без выкупа княжича отпустить. Но эта проблему не решала. Точнее, решала не полностью. Они же собирались ехать на север, к нордам. Место для жизни там искать. Надел для сэра Энтота надеялись выторговать. Земля и дом — это важно. Это больше, чем просто деньги. Это безопасное гнездо. А без благословения князя ехать на его земли никак невозможно. То есть возможно, конечно, но результат непредсказуем. Решили оставить госпожу Зулетту со слугами, повозками, запасными лошадьми и прочим имуществом на пригородном постоялом дворе под охраной флока. Остальные, с минимум оружия, под знаменем княжича, поедут во дворец. Княжич и его воины уже давно надели родовые цвета и подняли флаг. Так что через городские ворота их кавалькаду пропустили без задержек. С высоты седла город и люди раздражали Катю меньше. Прохожие заранее расступались перед конными рыцарями, старались вести себя так, чтобы не привлечь их внимания. Боялись. Нечистоты тоже не так бросались в глаза, и под ноги смотреть не надо. Запах, конечно, кое-где накатывал, но терпимо. Война войной, а очистка улиц исправно работала. Единственное, что сейчас смущало Катю, ей пришлось напялить на себя кольчугу и шлем, а они тяжелые. Княжеский дворец выходил фасадом на площадь. В ее центре был большой красивый фонтан со статуями. Чуть сбоку каменное возвышение, где стояла виселица и лобное место, на котором рубили головы или руки преступникам. На виселице качались три трупа, раздетые до нижних рубашек. Трупы мужские, толстые, холеные. Видно, городские чиновники или богатеи чем-то не угодили новой власти. Может, проворовались, а может, их должности и особняки нужно было освободить для других людей. Сам дворец настоящей крепостью не был, но и совсем беззащитным со стороны фасада не выглядел. Окна в стенах небольшие, узкие, на первом этаже и вовсе глухая стена на высоком фундаменте. Главный подъезд защищает невысокая башенка, верхняя площадка которой служит балконом при публичных выходах князя. Под башенкой сквозной проезд, а сбоку прочная, окованная железом дверь, ведущая внутрь дворца. Отряд подъехал к двери. Один из рыцарей княжича и хлатый остались с лошадьми проследить, как дворцовые слуги о них позаботятся. Остальные вошли внутрь. Перед тем, как войти, все сняли шлемы, в левой руке их понесли. Обычай такой, чтобы хозяин дома не подумал, что гости к бою готовятся. От этого обычая пошел и земной обычай снимать шапку в помещении. На входе княжич поймал за рукав какого-то слугу, послал его вперед предупредить отца о своем приезде. Тот убежал со всех ног. Несмотря на рискованное положение, настроение у Кати оказалось отличным. Она ждала чего-то приятного. В мрачноватых коридорах дворца освещенных масляными светильниками, мужчины, не сговариваясь, взяли Катю в коробочку. Княжич и капитан пошли по бокам, на шаг впереди ведьмы. Два нордских рыцаря прикрыли ее со спины. Так и вошли мимо стражников, стерегущих дверь, в зал приемов. Там их уже ждал князь Нордов. Отец Пласкония выглядел мужчиной в расцвете сил, здоровым и холеным. Только седая борода и усы выдавали его немалый возраст. Он сидел на кресле с высокой спинкой. Рядом, на низком пуфе, скрытом под широким подолом платья, устроилась ведьма, средней силы, судя по свечению энергии. Красавица по местным меркам. Очень пышная красавица. Ее грудь распирала платье, а седалище своей шириной и мягкостью превосходило самую большую подушку. Вокруг стояли вооруженные рыцари, пышно разодетые дворяне, ждали распоряжений слуги, молодые дамы украшали собой общество. При виде Кати княжеская ведьма прикипела к ней взглядом, оценивая силу. На мгновение ее улыбка превратилась в натянутую гримасу. Тут же ведьма что-то шепнула князю на ухо. Тот напрягся. — А ведь меня боятся, — осознала Катя. — Значит, я реально крута. Мысль оказалась неожиданно приятной. Девушка привыкла критически оценивать свои способности и обычно не полагалась на собственные силы. Это было практично. Лучше оценить себя скромнее и добиться большего, чем переоценить и провалиться. Легче опереться на сильных союзников, чем действовать в одиночку. Но вот сейчас Катя поняла, что она сильна сама по себе, и ощутила азарт. Девушка послала княжеской ведьме широкую улыбку. Та еще больше напряглась. «Отец!» — поздоровался княжич. «Сын!» — многозначительно ответил князь. В этом коротком слове таились глубинные смыслы. «От где ты шлялся и кого ты притащил? Да все ли с тобой в порядке? Когда я выполнял твой приказ, наш отряд неожиданно столкнулся с силой, которую не смог превозмочь. Позволь тебе представить ведьму Кати». Катя кивнула. «Она оказалась в том отряде, который мы преследовали. Точнее, это был ее отряд. Я попал в плен. Из моих людей выжило трое». Князь нахмурился, Плосконий продолжил. «После мы пришли к соглашению, и Кати стала нашей союзницей. Она не захотела отдавать нас враждебному князю за выкуп. Я прошу отблагодарить ее за это достойной наградой. А присутствующему здесь бывшему капитану Стамского замка, сэру Энтоту, я прошу возместить потерю его родового лена и выделить надел на твоих землях. Также прошу помочь госпоже Кати с поиском места для жизни в Новой Нордии». «Вот значит как. Я бы хотел услышать подробности наедине». «Как скажешь». Княжич вместе с отцом и его пышнотелой ведьмой направились в кабинет. По толпе придворных прошла волна шушуканья. Кто-то догадался, что Катя — ведьма высшего уровня силы. «И зачем мы все сюда пришли, если Пласкония все равно увели от нас?» — задумалась Катя. «Вдруг прямо сейчас нас попытаются убить?» Девушка поругала себя за то, что заранее не подумала о таком и не заготовила никаких средств защиты. Могла ведь какую-нибудь убойную заразу вырастить и пронести с собой. Впрочем, все окружающие думают, что она именно так и сделала. Тут-то лица у них такие бледные. Катя глянула вокруг. Придворные жались под стенами, освободив вокруг нее и ее людей пространство. От них доносился аромат страха, особая смесь запаха пота и чего-то неуловимого. На балконе, прячущемся в тенях под высокими арочными сводами потолка, стояли напряженные солдаты с заряженными арбалетами в руках. Они были готовы в любой момент выполнить команду и выстрелить. Могли выстрелить и на резкое движение. Обычные посетители не знали об этом балконе. Сэр Энтот знал, потому что руководил дружиной прошлого князя. Он рассказал ведьме. А та, зная, где искать, своим обостренным зрением увидела солдат. Сэр Энтот бросал вокруг быстрые, настороженные взгляды. Он встал так, чтобы прикрыть своим телом Катю со стороны арбалетчиков. Не потому, что находится под ее контролем, хотя и поэтому тоже. Ведьма сейчас — единственная гарантия того, что они выйдут отсюда живыми. «Нехорошо получается», — вздохнула Катя. Князь и его сын задержались надолго. Слишком надолго для простого разговора наедине. «Что я могу?» — задумалась ведьма. «Для начала надо обезопаситься от стрелков. А то им что-то привидится. Они на рычаг нажмут, стрела вылетит, начнется хаос. Как вывести из строя солдат, на которых есть амулеты защиты? Вариант обрушить балкон показался неподходящим. Это станет началом боевых действий. Напустить по воздуху болезнь? Все болезни начинают проявляться не сразу. Им нужен довольно большой инкубационный период, потому непосредственно в бою их почти не применяют. Можно было бы попытаться лишить солдат кислорода, пока они не заснут. Катя читала когда-то, что человек чувствует не нехватку кислорода, а избыток углекислого газа. Потому если попадает в атмосферу чистого азота, может не понять, что задыхается, и задохнуться насмерть. Вроде даже в США рассматривают переход на новый вид смертной казни – удушение азотом. Интуиция подсказывала, что это вариант приемлемый. Игры с вероятностями – это любимая область работы ведьм, а флуктуации давления газа в воздухе подчиняются вероятностям. Но удушение не происходит мгновенно. У людей в руках взведенные арбалеты – кто-нибудь успеет нажать рычаг, когда его товарищи начнут падать. Не годится. Катя вернулась к старому доброму отравлению угарным газом. Он действует быстрее удушения. При высокой концентрации достаточно пары вдохов, чтобы потерять сознание. Помещение освещалось через высоко расположенные узкие окна, закрытые витражами. Такого освещения было явно недостаточно. И под стенами, особенно вокруг княжеского престола, стояли большие масляные светильники. Светильники эти, по желанию ведьмы, стали слегка чадить. Их дымок поднимался под своды. Наверное, там и так было жарко и душно. Специально сделанной вентиляции во дворце не было. Угарный газ несколько минут накапливался под сводами, а потом весь разом, совершенно случайно, переместился к балкону со стрелками. Пара секунд, и их прячущиеся в тенях фигуры с негромким стуком и лязгом завалились на пол. Катя прекратила воздействие. Угар развеялся. Солдаты потом придут в себя. Голова у них поболит, но они выживут. Убивать их было бы неприлично, ведь князь еще не начал военные действия. Стоявшая внизу публика не обратила внимания на шум. Она была занята мыслями о том, как бы слинять из дворца без потери лица. Катя внезапно и остро осознала, что до сих пор жива только по одной причине. Все ее боятся до дрожания коленок. Никто из окружающих даже представить себе не может, что она заявилась в княжеский дворец без полного набора биологического оружия. Стало грустно. Вообще, вся эта ситуация ужасно бесила ведьму. Бесила, что она тут стоит и ждет непонятно чего. Что ее временно любимого мужчину увели. Что она рискует жизнью. А больше всего бесило, что вокруг столько людей. Они притихли, жались под стенами, но об их присутствии постоянно напоминали запахи. Немытые, а иногда и нездоровые тела. Застарелый пот, пропитавший толстые поддоспешники стражи, чеснок, который совали почти в любое блюдо, вонь от кишечных газов с оттенками гороха и вареных яиц в ней, перегар мощный и разнообразный, уксус, которым красавицы осветляли кожу, благовоние из масел, щедро пропитавшее кожу красавиц и волосы вельмож. Хорошо еще, что парфюмы на спиртовой основе тут не изобрели, и запахи не били в нос так резко, как одеколоны. Пахло горелое масло в светильниках. Тонкую нотку вносил запах крови от кого-то из женщин. У нее были месячные, а местные гигиенические пояса из двух тесемок и куска овчины полностью запах не устраняли. И, конечно же, струйка запаха испражнений из альковов с ночными вазами бесит. Чтобы отвлечь себя, Катя начала обдумывать, как бы можно было уничтожить княжеский двор, желательно без побочных жертв. Но тут уж как получится. Интуиция и магические знания подсказывали, что не имея ничего, кроме того, что уже содержится в окружающей среде, легче всего запустить эпидемию мутировавшего острого гриппа. Нужно только в ком-нибудь вырастить подходящую заразу. Раз на людях надеты защитные амулеты, то почему бы не использовать птицу? Воробей вполне может впорхнуть в одно из открытых неостекленных окон, которых достаточно на темных лестницах и этажах слуг. Впорхнуть, по коридорам прилететь в зал приемов и сесть на ограждение балкона, на котором раньше стояли, а теперь лежат стрелки. Да-да, вон туда. Там темно, птичку никто не заметит. А в организме птички может созреть вирус, легко распространяющийся по воздуху и вызывающий смертельную болезнь у людей. Катя так увлеклась, что опомнилась, когда воробей уже чистил перышки, усевшись на перила балкона. Для запуска эпидемии не хватало только последнего толчка, буквально одного воробьиного чиха. Правда, у гриппа есть инкубационный период, так что в случае нападения он станет только оружием возмездия, а спасти ведьму и ее людей не сможет. Катя опять задумалась. В напряженной тишине послышались торопливые шаги.